Мужу пошлют. Чего без толку проситься? Дятел. Задолбил одно, крикнул Ефим. Что? Все так и заслуживают? Чем это Степка Воронцов так уж заслужил, что его выдвинули? Трудом. Техникум кончил, вот чем трудом. Много ты трудом заслужишь. Мне надоели твои разговоры, резко сказал Андрей. Он тоже начал терять терпение. Поганы они какие-то. Заслужишь, не заслужишь. Да что у меня, рук-ног нету? Что я, инвалид первой степени? Ни стыда, ни совести у людей. Даже удивительно. А ты не удивляйся. Ты еще сопляк, чтобы на отца удивляться. Не гляди, что под потолок вымахал. Так, огрею, в раз перестанешь удивляться. Отец наливался гневом, темнел на глазах. Удивляться он будет. Андрей вышел из горницы. Будет, по-моему, все. Отец резко, как будто его толкнули сзади, шагнул за сыном. Нехорошо оскалился и стеганул его брюками по голове. «Разговаривать с отцом научился, обормот!» Андрей крутнулся на месте, вытаращил на отца удивленные глаза. «Ты что делаешь?» «Я тебе покажу, что я делаю!» Ефим хотел еще раз хлестнуть Андрея, но тот вырвал у него брюки, бросил их на кровать. Стояли, смотрели друг на друга горящими глазами. «Зря ты так», — сказал Андрей и пошел из дома. На улице прислонился к углу сеней, скрипнул зубами. Обидно было и стыдно. До службы отец частенько поднимал на него руку. Но сейчас-то... Сзади в ноги ткнулся Борзя. Андрей взял его на руки и пошел на сеновал. «Выйду к ребятам жить», — решил он. Выгреб в сухом сене удобную ложбинку, лег и устроился рядом вместе с довольным псом. Было тихо. Только внизу, под крутояром, глуховато и ровно шумела катунь, да хрумкала овсом лошадь в ограде и звякала уздой. И вдруг за плетнем курятники шумно схлопнули крылья и оглушительно заорал петух. Борзя вздрогнул, заворочился, лизнул Андрея в лицо и снова спокойно задышал, мягко и дробно выстукивая сердцем. Андрей негромко засмеялся. Утром Андрея разбудили холод и звук шагов в ограде. Борзя не было рядом. Только что начало светать. Чистый холодный воздух легко вздрагивал от первых звуков молодого дня. По ограде, покашливая, ходил отец, запрягал в дрожки коня. Борзя крутился около него. Андрей вытянул занемевшие ноги, слез с сеновала. Долго отряхивался внизу. Увидев сына, Ефим насмешливо прищурился. «Как спалось?» Андрей тряхнул головой и ответил. «Ничего, холодно малость». Отец захомутал рослого мерина, попятил в оглобли. «Ну-ка, дьявол, ну!» — гудел он, заворачивая сильной рукой лошадиную морду. Андрей глянул на него в этот момент и впервые подумал об отце как о чужом. «Сильный он еще, мужик!» «Принеси вожжи!» — попросил отец. «Где они?» «В сенях». Андрей принес вожжи и, разбирая их, сказал негромко. «Тять, я уйду из дома». Ефим в это время затягивал супонь, положив широкое колено на клешню хомута. Андрей видел, как дрогнули руки отца, большие рабочие руки. Некоторое время подражали, потом привычно захлестнули супонь петлей. Обиделся. Посмотрели друг на друга. Обветренные, с трещинками губы отца мелко прыгали. Он хотел улыбнуться и не мог, не получилось. Смотрел серьезно, с горьким упреком. Андрей отвернулся, зашел с другой стороны лошади, пристегнул вожжину, сказал твердо. «Трудно нам вместе будет, сам видишь». «Не пари дурочку», — сказал отец, пробуя успокоиться. Выдумал чертеть что. Андрей